Вместе со старухой в домике проживал лишь угрюмый пожилой садовник, не то муж, не то слуга, которого за крутой нрав и готовность по малейшему поводу браться за дубину побаивались даже местные хулиганы. Мальчишки Хаджиты, одно время повадившиеся было воровать цветы в саду пожилой поры, тоже быстро прекратили свои набеги, поскольку они редко когда заканчивались успехом, а вот выпоротые ремнем задницы горели долго. Старики не приветствовали у себя никого и не старались поддерживать хорошие отношения с соседями, гости же за все время приходили к ним лишь раз. Месяца три назад молодой задиристый полуволк навестил стариков, по-видимому являвшихся ему какими-то родственниками, однако ушел поспешно в тот же день, причем громко ругался непечатными словами, словно сильно поссорился с цветочницей и ее мужем. «В принципе, я увидел уже все, что хотел, однако пока что не спешил идти вперед». Причем причина задержки была весьма необычной. До конца аукциона на сапоги короля призрачных гулей оставалось всего 3 минуты, и я хотел сперва разобраться с этим важным вопросом, чтобы потом меня ничто не отвлекало. Друзьям сообщил, что мне нужно авк на пару минут. Пусть думают, что игроку срочно приспичило в туалет, с кем не бывает. Минута до окончания, 30 секунд. Цена лота сейчас составляла 300 золотых монет, однако я практически не сомневался, что мою ставку моментально перебьют. Собственно, я даже проверил, предложив 325, и торговый бот тут же поднял ставку до 350. Черт, жадность во мне сейчас боролась с желанием получить ценные сапоги, для меня являющиеся последним пятым предметом собранного комплекта. Прямо у меня на глазах за 20 секунд до окончания срока аукциона кто-то попробовал поднять цену сразу до 500 золотых монет, и через долю секунды цена стала 525. Точно торговый бот, человек не успел бы среагировать настолько быстро. Эх, понять бы, какой потолок выставлен у этого бота, чтобы не платить лишние деньги. За 10 секунд до конца срока я поднял ставку до 1500 монет, сразу подняв цену фактически втрое, но и эту ставку перебили. Эх, я тяжело вздохнул, выставил в окошко предложений новую цену и за секунду до конца срока аукциона объявил ее. 10250 золотых монет. Прошла секунда и поступило желанное уведомление, что я победил. Такую огромную ставку не решился или не смог перебить никто. Скорее всего, я очень сильно переплатил за сапоги, но конкретно эта вещь псу из забытой стаи была нужна позарез, а деньги у меня имелись. Я тут же примерил обновку и с улыбкой ознакомился как с характеристиками сапог, так и с обновившимися бонусами от 5 предметов комплекта. Легкие сапоги короля призрачных гулей, класс крайне редкий, комплектный 5-5, класс с брони 145, 15% защита от режущего и дробящего урона, 10% защита от магии смерти, 2 слота под руны усиления, навык некромантия плюс 6, бесшумный шаг, умение быстрое перемещение и двойной прыжок расходуют втрое меньше очков выносливости, активный бонус за полностью собранный комплект, навык некромантия плюс 50, разговор с мертвыми, специализация к навыку некромантия, 17% вероятность парализации жертвы при касании, иммунитет к магии смерти и заклинание мгновенной смерти любых школ магии, второй шанс, мгновенное воскрешение с полной шкалой здоровья, станет доступно при заполненном на 100 из 100 черном камне душ. Фиолетово-черная пиктограмма умения разговор с мертвыми появилась на экране, и отныне я мог говорить с нежитью или недавно погибшими существами. А само умение некромантия тут у меня даже дух перехватило, поскольку эффективный уровень навыка за счет свойств предметов и бонуса комплекта составлял сейчас невероятные 101. Причем собственный уровень навыка пса был всего лишь второй. Ладно, друзья, я снова в строю. Не будем времени терять, поскольку нам еще в город Новая Тортуга нужно успеть к полудню. Я решительно зашагал вниз с холма по едва натоптанной тропинке. Чего ждать от встречи, я не знал, а потому по дороге распределил скопившиеся 9 очков характеристик. По 3 в силу, ловкость и телосложение. Имеющееся свободное очко навыков, поколебавшись, вложил в умение уклонение, усилив специализацию размытость к нему до 2 уровня. Труднее будет стрелкам выцеливать мои контуры, да и в ближнем бою оппонентам будет сложнее попадать по мне. Наша группа уже подходила к ограде, когда резная деревянная калитка отворилась, и навстречу нам вышел седой высокий полуволк, Вульф Димар, садовник. Ни уровня НПС персонажа, ни предполагаемых умений или слабостей, просто имя и профессия. По всей видимости, Этот подслеповато щурящийся старик, при нашем приближении положивший ладонь правой лапы на рукоять подвешенной к поясу дубины, превосходил пса из забытой стаи более чем на 50 уровней, да и садовником являлся чисто номинально, игровой класс у волчера явно был боевой. «Мир вам!» – проговорил я негромко, изо всех сил демонстрируя дружелюбие, но Вульфдимар все равно оскалился, показав пожелтевшие, но по-прежнему крепкие и острые зубы. «Вам здесь не рады, уходите!» Судя по всему, он активировал ауру подавления, поскольку мои друзья резко остановились, начав в нерешительности переглядываться. Мне тоже очень сильно не хотелось идти дальше, однако я продолжил движение вперед, преодолев себя и нарушив недвусмысленное предупреждение. «Шанс на победу в случае стычки с Вульфдимаром нулевой», предупредила меня крылатая Виги, да я и сам прекрасно понимал это. «Мои удары даже не будут пробивать броню персонажа, превосходящего пса на 50 или более уровней, даже если я каким-то чудом сумею попасть по матерому волчере, Вульфдимар же сможет сваншотить меня любым попаданием». Тем не менее, я приблизился и с двух шагов рассмотрел колоритного садовника. Он был седым, но вовсе не дряхлым, и под слоем густого меха легко угадывались могучие мускулы. От Вульфдимара веяло смертельной угрозой и абсолютной уверенностью в своих силах. И он был также из семьи хранителей, как и я сам. Из старой гвардии, охранявшей семью Хвайтпанк еще до смуты, поинтересовался я, почти не сомневаясь, что угадал. «Если так, то ты хорошо сохранился для своих лет». Старик ничего не ответил, но из-за забора послышался немолодой женский голос. «Кто там, Вульф?» «Гости, госпожа, незваные, семеро, и весьма необычные, не такие, какие приходили в прошлый раз». Из раскрытой калитки вышла босоногая седая женщина-полуволчица в выцветшей селянской одежде, старушечьем чепчике, заляпанном землей кожаном переднике и с небольшой лопаткой для посадки саженцев в правой лапе. При этом от меня не укрылось, как женщина быстро изменила хват лопатки в ладони, едва увидела меня, так держат уже оружие, а не садовый инструмент. «Марта, цветочница». И снова я не смог определить уровень персонажа. «Цветочница Марта?» Смешно. Этим фальшивым отображаемым над головой персонажа именем меня было не сбить. «Ваше Величество». Я низко в пояс поклонился коронованной особе и написал в групповой чат друзьям повторить мой жест вежливости. «Розовые лисята», и почти сразу за ними сидящая на рюкзаке Грыма лисичка Харуми, уважительно поклонились королеве. Последний, заметно поколебавшись, склонила голову Реури, причем этот жест дался волчице непросто, моя спутница королеву опознала, вне всякого сомнения, а программные алгоритмы практикантки стальной короны, какой НПС волчица все еще по сути оставалась, просто кричали, что перед ней скрывающаяся от правосудия беглая преступница, устранить которую агент обязан даже ценой жизни. Королева на остальных лисят едва взглянула, на Реури ее взгляд задержался подольше, но основное внимание коронованной особы досталось все же мне. Молодой невесть, откуда появившийся хранитель, королева с заметным скепсисом покачала головой. «Слухи до нас доходят с запозданием, однако я слышал о твоих деяниях в волчьих шахтах и старом броде. Действительно редкий гость, если ты и вправду из семьи Пасуккун. Но мне кажется, что все это хитрый обман, организованный моими недругами. Откуда ты, пес? Кто твои родители?» Я честно ответил, что родителей не помню, поскольку их убили люди короля много лет назад, когда я был совсем неразумным щенком, и что воспитал меня дед Кайл Миори, который 8 дней назад был казнен агентами стальной короны, однако предварительно успел рассказать мне о забытой стае и оставил на память о семье старый кулон. Я вытащил поверх доспеха висящий у меня на шее волчий коготь на простом кожаном шнурке, и даже повернул, чтобы нацарапанное на когте изображение двойного топора стало видно собеседником. «Вульфдимар, что скажешь?» – обратилась женщина к своему садовнику. «Ты помнишь все основные семьи рода хранителей? Был такой волк по имени Кайл в семье Миори? Я и саму-то семью Миори с трудом припоминаю», – признался седой ветеран. «Хотя да, были такие. Потомки младшего из сыновей Виллиса Злобного и дворцовой прачки Бланки Миори. Но очень давно про эту семью ничего не слышал. Думал, они все погибли». Такой неуверенный ответ осторожную королеву не убедил. «Тогда, Вульфдимар, испытай его, только аккуратно, не покалечь парня». Садовник кивнул госпоже, убрал ладонь с дубиной и надел на когтистые лапы большие шерстяные варежки. Указал, куда мне отойти, чтобы остальные розовые лисята не мешали испытанию. Подождал, пока я отвечу, что готов, и стремительно переместился мне за спину, одновременно с этим начав комбо-связку ударов. Навык уклонения повышен до 40 уровня. Навык акробатика повышен до 17 уровня. Я легко ушел перекатом в сторону, посмотрел на нелепо размахивающего лапами в огромных варежках садовника и проговорил с укором в голосе. Комбо летящих по ветру клинков, Вульфдимар, ты что, издеваешься? Этому приему из 4 ударов маленьких волчат учат на самых первых тренировках, как и методом противодействия этой примитивной комбо-связке. Лишь уважение к старости остановило меня, чтобы не опутать тебя ловчей сетью или не зарядить тебе кулаком в ухо при переходе к третьему замаху. Договорить я не успел, так как садовник без предупреждения перешел к следующей атаке. Впрочем, и эту связку разбушевавшийся лесоруб из 6 ударов, 3 последних из которых были усиленными, с большей затратой очков выносливости, но при этом наносящие повышенный урон крупным неповоротливым целям, я тоже хорошо знал. Слегка отклонил корпус, только чтобы пропустить удар мимо себя, пригнул голову, потом переместился вправо и на 5-м шаге подсек опорную лапу Вульфдимара. Садовник неловко грохнулся прямо на спину и с некоторым изумлением посмотрел на меня снизу вверх. «Ты знаешь этот прием, молодой хранитель?» Теперь знаю, я действительно с удовлетворением добавил еще одну иконку комбо-связки к себе на экран. Раньше я только слышал о разбушевавшемся лесорубе, приему лишь против самых неповоротливых и тяжелых противников, к каким я совершенно точно не отношусь. Я подал руку старику и помог ему подняться с земли. Садовник взглянул на госпожу, и королева проговорила не слишком довольна. «Вульф, давай уже серьезнее. Перед тобой все-таки не совсем уж неразумный щенок». И снова без предупреждения новая атака. По характерной постановке лап и наклону корпуса чуть вправо при движении я сразу понял, что Вульф перешел к более решительным действиям и желает опробовать на мне комбо-связку поступь убийцы. Это уже прием не для новичков. 8 быстрых ударов, с вариативностью после 3-го и 5-го выпада, в зависимости от действия и положения оппонента. Сам я в свое время Шидоукейном долго не мог выучить эту непростую связку, чем весьма раздражал и расстраивал НПС-инструктора гильдии ассасинов. Ну что ж, спасибо Вульфдимару за еще один прием в арсенале пса из забытой стаи. Я позволил садовнику совершить первые 7 ударов, а на 8-м опутал остановившегося на мгновение волка ловчей сетью и толкнул в спину, во второй раз уронив старого ветерана на землю. Навык уклонения повышен до 41 уровня. Навык акробатика повышен до 18 уровня. Навык ловчая сеть повышен до 12 уровня. Кажется, гордость бойца оказалась серьезно задета. Садовник угрожающе зарычал, его глаза налились кровью. Вульфдимар с легкостью разорвал опутывающие его сети, скинул с когтистых лап защитные рукавицы, обнажив когти, и со страшным ревом бросился в атаку. Крохотная Виги заверещала от испуга, я же с ужасом понял, что не знаю той комбо-связки, которой пришедший в бешенство ветеран собирается меня прикончить. Тем не менее, столбом я тоже не стоял. Срочно активировав размытости вуаль тьмы, сам угрожающе заревел в ответ и постарался удивить противника, вместо уклонения и бегства наоборот бросившись вперед. Поднырнул Вульфдимару под ударную правую лапу, отразил когтями удар левой лапы садовника, переместился ему за спину, что оказалось ошибкой, и я лишь каким-то невероятным чудом уклонился от последовательных размашистых ударов 2 лап, присел и пропустил над головой удар, а затем перекатом ушел от пинка в голову, и понял, что никак не успеваю уже ни убежать, ни уклониться, ни парировать следующий удар растопыренными когтями прямо мне в лицо. Я скрестил обе лапы перед мордой, попытавшись чуточку смягчить удар, и резко наклонил голову к груди, чтобы острые когти взбесившегося садовника не попали мне прямо в глаза и не ослепили. Сжался в ожидании неминуемого урона и непроизвольно даже закрыл глаза. Что удивительно, сам удар я едва почувствовал, а полоска жизни пса лишь чуть сократилась. Навык запугивания повышен до 30 уровня. Навык легкая броня повышен до 25 уровня. Навык уклонения повышен до 42 уровня. Что, штанишки теперь нужно менять? Раздался насмешливый голос возле самого моего уха. Вот и определился твой боевой предел на сегодня. Комбо из 9 ударов ты пока не держишь, пес из забытой стаи. Я открыл глаза и обнаружил довольно улыбающегося Вульфдимара совершенно без признаков боевого безумия, которая наблюдалась у волка всего несколько секунд назад. Глаза садовника также вернули привычный карий цвет вместо жутко алых. Менять брюки не придется. Однако было близко к этому, Нашел в себе силы усмехнуться я в ответ. Вульфдимар довольно рассмеялся. Я же снял свой кожаный шлем и рассмотрел три аккуратные дырочки в районе лба. Удивленно провел лапой по своей голове и обнаружил там кровь. Нападение бешеного волка. Боевой прием семьи хранителей, который сейчас никто и не помнит, подсказал садовник, заодно объяснив, почему я раньше и не слышал о такой комбо-связке из 9 ударов. Моя госпожа, Вульфдимар обернулся к цветочнице. Вне всякого сомнения, пес из семьи хранителей, и сила в нем пробудилась. «Но он пока что слаб», — ответила королева, похоже, совершенно не впечатлившаяся моими боевыми умениями. «Да, я пока слаб», — не стал отрицать я, «но сегодня лишь 8-й день, как я вырвался из цепи и начал прогрессировать. Не может такого быть», — не поверила Велена своенравная и посмотрела на садовника, словно ища поддержки, но тот лишь пожал плечами. «Хорошо, пес, давай поговорим». Королева зашла в калитку и жестом пригласила меня идти следом. «Проходит только пес, остальные ждут здесь», — услышал я за спиной грозный голос Вульфдимара. Это был не разговор, а больше похожий на допрос, поскольку вопросы задавала лишь Велена своенравная, чье имя с какого-то момента стало отображаться над головой старухи без искажений. Причем этих вопросов было великое множество. Прежде всего, беглую королеву интересовало, как я сумел ее найти. Вроде простой вопрос, но вот как на него ответить, не упоминая админов игры, сообщивших мне эту секретную информацию. По моей версии, пазл у меня в голове сложился после общения с принцем Мраком Острозубом и бургомистром торговой республики Хаджитов, которые указали общий вектор направления на юг к побережью моря. Также этот маршрут подсказал некий торговец из поселка Рыбьи Ямы, упоминавший, что видел представителей семьи хранителей возле моря. Ну и в целом, дорога с севера на юг тут одна, а полуволков в данной местности обитает очень мало, и в таверне поселка развязавшийся булинь мне вообще указали лишь на один уединенно стоящий дом. Внук действовал неосторожно и дал себя запомнить, несколько странно интерпретировала мои слова скрывающаяся беглянка. Я предположил, что речь идет о мраке Острозубе, однако оказалось, что королева имеет в виду совсем другого родственника. 3 месяца назад ее впервые посетил двоюродный внук Руфик Задира, сын ее племянника Освальда Хитрого Змея, которого бабка не видела долгие годы. Причем молодой принц не придумал ничего умнее, чем практически сразу по приезду попытаться отравить королеву в ее же собственном доме ради получения обещанной за ее голову щедрой награды. «Ну что за молодежь пошла?» — сокрушалась Велена Хвайтпанк Пасуккун. «Никаких моральных устоев, никакого уважения к старшим». Вульфдимар выпорол Руфика ремнем и выкинул за калитку. Так внук потом прислал группу убийц. Королева указала на ряды одинаковых холмиков во дворе. «Я же принимал сказанное к сведению. Выходит, существует еще как минимум один претендент на трон королевства полуволков, некий принц Руфик Задира, сын Освальда Хитрого Змея, своими повадками полностью пошедший в отличавшегося беспринципностью и подлостью отца. Я деликатно задал вопрос о других родственниках, но Велена мой вопрос проигнорировала. Затем королева заинтересовалась мраком Острозубом, встречу с которым я упоминал. Скрывать правду я не стал и поведал, что вспыльчивый и жадный до денег принц с отрядом головорезов ворвался во дворец бургомистра города Андау, которого полагал своим должником, но был сражен в бою. Рассказал и о падении Освальда Хитрого Змея, чье убежище было раскрыто секретной службой короля. Новости старуху сильно опечалили. Все меньше тех, кто поднялся против узурпатора. Все мои дети пали в борьбе. Муж Амир гордый Пасуккун погиб, защищая меня, как погибли и очень многие из его рода хранителей. Сама я вынуждена прятаться и бояться каждого шороха. Королевство полуволков в упадке, соседи рвут его на части и отбирают территории. И я все чаще думаю, а оно того стоило? Я не совсем понял и спросил, что Велена имеет в виду. Собственную самовольную коронацию, приведшую к восстанию влиятельных родственников семьи Хвайтпанк, оказалось, что нет. На моих руках кровь отца, призналась старуха в неожиданном порыве откровенности. Да, это я убила короля номеру 5 за то, что он отказал мне в свадьбе с моим избранником Амиром. Ударила кинжалом в грудь, когда отец мирно спал в опочивальне, а затем душила его массивной золотой цепью, пока тело не прекратило дергаться. Я молчал, потрясенный страшным признанием. Королева же продолжила. В опочивальне и соседних комнатах находилось много умелых и ловких телохранителей, но все они были из семьи Пасуккун, так что никто не вмешался и не остановил меня. Все стражники посчитали, что так будет лучше для их семьи хранителей. Наивные. Вскоре началась смута, и от некогда многочисленного рода хранителей остались лишь единицы. Я много размышлял об этом и пришла к выводу, что все случившееся затем, кара за тот страшный грех. Я стала отцеубийцей и лишилась всего, что мне было дорого. Охрана же не выполнила долг телохранителей короля, и за это род хранителей практически пресекся. Я знаю, зачем ты пришел ко мне, молодой хранитель. Ты хочешь искупить ту старую вину своего рода и покарать убийцу последнего законного короля. И знаешь что, пес, делай свое дело. Я не буду сопротивляться. Предложение было заманчивым, прирезать несопротивляющуюся жертву и выполнить сложный квест, получив в награду целое море опыта. Но я не стал этого делать. Прошлого не вернуть, королева. И я пришел вовсе не за тем, чтобы исправлять чьи-то старые ошибки. Я смотрю в будущее и желаю прекратить раскол в королевстве полуволков, из-за которого некогда грозное государство стало посмешищем для соседей. Для этого хочу сменить сидящего сейчас на троне слабого короля Джунима VII. И если у мудрой королевы есть ценные советы, как это возможно сделать, я с огромным вниманием готов выслушать. Розовые лисята все дальше отходили от цветущего сада, а босоногая седая старушка в чепчике и выцветшей селянской одежде и ее подслеповатый садовник долго махали нам вслед. Я уверенно шагал вперед, крепко сжимая в ладони новый кулон, выданный Веленой в замену старому костяному. Серебряный волчий коготь, на котором красовался выполненный золотом рисунок. Двойной топор на фоне щита, старинный герб семьи хранителей. Свойства у кулона были абсолютно такими же, как у моего старого. Плюс 1% вероятность нанесения критического урона. Вот только, согласно словам бывшей королевы, этот серебряный кулон когда-то украшал шею ее избранника Амира Гордого и служил знаком главы рода хранителей. Выполнено задание «Забытая стая». Легитимность короля зверолюдей Джунима VII снизилась до 72. Легитимность вашего персонажа повышена до 10. Получено 44887500 очков опыта. Получен 139 уровень персонажа. Получено 105 свободных очков характеристик. Доступен новый навык. Доступен новый навык. Доступен новый навык. Внимание! Репутация вашего персонажа улучшилась в городе Волчьи Шахты и 26 небольших поселках Королевства Полуволков. Внимание! Репутация вашего персонажа ухудшилась в 9 городах Королевства Полуволков и 143 небольших поселках. Да, убивать Велену своенравную я не стал. Беглянка полагала свою жизнь неотвратимо приближающейся к концу и сама отказалась от всех притязаний на трон. Собственно, мне даже давить на нее не пришлось. Напоследок старуха много что рассказала мне об устройстве королевства, о других претендентах на престол, кроме меня и короля. Но звучали у меня в ушах сейчас совершенно другие слова, сказанные о моей спутнице Риэури. От нее пахнет изменой, можешь мне поверить, парень. Уж я-то за свою долгую жизнь повидала немало ненадежных друзей и даже родственников, предававших в самый неудобный для тебя момент. Риэури выжидает момента для удара в спину. Но при этом девушка по уши в тебя влюблена, пес, хоть и пытается скрыть свои чувства. Как два этих противоречивых чувства могут одновременно совмещаться в ней, я не знаю. Но Риэури способна как предать тебя, выполнив долг перед королевской семьей или кем-то еще, так и спасти тебя ценой своей жизни. Тебе решать, что с ней делать. Лично я бы не рисковала и по-тихому задушила в каком-нибудь глухом месте, пока никто не видит. Глава 18. Два потенциальных рекрута. Ну хоть не зря сходил к этим старикам, командир, странный вопрос прозвучал от башкира, и я даже сперва решил, что это наш хвостатый вор так своеобразно шутит. Но потом неожиданно сообразил, что друзья не видят изменившегося уровня капитана команды. Причиной тут было и надетое на мой палец кольцо тайной гармонии, скрывающее характеристики владельца, и аналогичное свойство легкого шлема короля призрачной гули, да и банально я сейчас превосходил своих товарищей по команде более чем на 50 уровней, того же башкира, в частности, на 54, а лопоухую Алису так и вовсе на 59, а потому розовые лисята не могли видеть полного описания пса из забытой стаи. Я приоткрыл было рот, чтобы сообщить членам команды важные новости, но в последний момент решил пока что придержать язык. Да, история с неизбежным падением розовых лисят, пусть и получившая вчера более-менее логичное объяснение, все равно не давала мне покоя. Срок пари еще не истек, И если организатором той темы на форуме все же являлся кто-то из моих союзников или, возможно, их знакомый, то пусть злоумышленник пока что остается в неведении относительно изменившихся условий. Выдать резко повысившийся уровень пса из забытой стаи, да и то лишь косвенно, могла разве что Кицуне Харуми, сейчас с ошалелым видом и огромными как у совы глазами сидящая на рюкзаке Грыма и переваривающая неожиданно свалившееся на нее повышение сразу до 119 уровня. Я подошел к черно-бурой лисичке и, сняв с собственного пальца, вручил ей кольцо тайной гармонии, попросив не снимать до окончания дня, а заодно шепнул Харуми не забыть существенную часть полученных очков характеристик вложить в телосложение, и травмы заживать будут быстрее, и банально розовым лисятам будет проще защищать наш небоевой талисман удачи во время любых стычек. Ее бывшая подруга Риори, с которой у меня действовал аналогичный контракт, тоже наверняка повысила уровень, вот только даже я не знал нынешних характеристик своей строптивой НПС-спутницы, поскольку скрытная полуволчица то ли раздобыла какой-то предмет, скрывающий характеристики персонажа, то ли выбрала такое умение из арсенала своего игрового класса «Ассасин». Остальным же членам команды я ответил с загадочной улыбкой. Сходил я очень даже не зря, можете поверить. Будет неприятный сюрприз конкурентам из Южной коалиции, которые ждут нас в Новой Тартуге и полагают себя хозяевами положения. Мне бы теперь только бронника хорошего найти, доспехи в порядок привести. Практически хором башкир, Реури и Алиса сообщили, что в поселке развязавшийся булинь проживает очень даже умелый мастер-бронник, который быстро и качественно ремонтирует доспехи и берет за работу совсем недорого, в отличие от своих зажравшихся коллег по профессии в крупных городах. Полуволчица-ассасин даже дополнила, что и наплечник к доспеху у этого мастера сделала, благо Алиса и Миранисса помогли ей с материалами, выдав редкую паутину демонического паука. Что ж, поселок развязавшийся булинь находился совсем рядом, буквально холм перейти, так что я попросил друзей подождать меня на постоялом дворе, сам же направился к броннику улучшать все 5 предметов комплекта короля призрачных гули. Да, существовала огромная разница, на 95 уровень персонажа предназначен доспех или на 139. Во втором случае экипировка будет обладать чуть ли не вдвое большим показателем поглощения урона, что очень даже существенно в бою. Для тяжелых доспехов игровой баланс небесных клинков и расколотой империи онлайн и вовсе рассчитан так, что атаки низкоуровневых игроков даже не могут поцарапать панцирь, не то что нанести какой-либо вред хозяину доспеха. И пусть у пса из забытой стаи не тяжелый, и даже не средний доспех, а всего лишь легкий кожаный, все равно с апгрейдом экипировки поглощение урона существенно увеличится, что сделает атаки слабых игроков против меня совсем неэффективными. К тому же с улучшением доспехов растет и крепкость предметов, их труднее становится разрушить, все элементы брони выдерживают больше попаданий по себе. И наконец, в случае редкой или комплектной брони с улучшением экипировки, бывает, улучшаются еще и полезные бонусы, а это не менее важно, чем показатель брони. Все это я держал в голове, когда давал заказ прокопченному хаджиту-ремесленнику по имени Дикий Вереск, державшему тут в поселке развязавшийся булинь торговую лавку и мастерскую вдали от оживленных трактов и крупных городов. Мастер выглядел колоритно, крупный, на целую голову выше нашего башкира, и черно-белой масти, хотя белые участки шерсти из-за сажи и копоти по тону практически сравнялись с черными. Левое ухо порвано, в правом же массивная золотая серьга, усы и шерсть на морде подпылены, да и на кожаном фартуке хватало прожженных дыр, масляных пятен и прилипшей железной стружки. Обратил я внимание и на массивную цепь на шее мастера, серебряную плетенную, на которой просто напрашивался какой-нибудь кулон вроде знака гильдии, однако его почему-то не было. Ремесленник выслушал меня спокойно, после чего по-деловому один за другим рассмотрел все 5 предлагаемых к работе предметов. «Потребуется выделанная кожа», — сообщил мне бронник, мерной лентой замеряя размеры нагрудника и брюк, 11 кусков стандартного размера. Качество должно быть не хуже, чем с черного бегемота. Плюс нужен слиток первозданного серебра и пустой рунный камень. Ну и один ремонтный набор, само собой разумеется. Я тут же открыл предлагаемые игроками контракты. Рунный камень сразу же нашел и приобрел, как и первозданное серебро. Ремонтный набор у меня и так имелся, а вот с кожей я несколько потерялся. Уж слишком много было различных предложений, сильно отличающихся по стоимости и характеристикам материала. В частности, Кожа черного бегемота стоила по 15 золотых монет за отрез, но за 17 можно было взять выделанную кожу летающего змееголова, обладающую намного меньшим показателем веса при такой же крепкости, что в итоге давало выигрыш в массе экипировки и бонус к подвижности. За 22 монеты можно было купить кожу глубоководного кракена с бонусом к зачарованию, за 40 кожу полярного морского моржа, более толстую и намного более тяжелую, но при этом дополнительно к другим характеристикам брони, дарующую защиту от холода. Деньги у меня имелись на большинство предлагаемых вариантов, кроме разве что самых редких и экзотических вроде кожи мифической лирнейской гидры или древнего кашалота альбиноса Моби Дика, грозы кораблей закатного океана. Но проблема состояла в том, что при следующем апгрейде брони в будущем потребуется материал качеством как минимум не хуже, чем однажды уже был использован, причем этого материала с каждым разом будет требоваться все больше, да и бронник за улучшение будет брать все дороже. Стоимость работы с каждым разом будет расти поистине в геометрической прогрессии, а потому сейчас свои аппетиты нужно было несколько поумерить, чтобы потом банально не разориться. Я остановил свой выбор на выделанной коже ночного нетопыря-убийцы опасного рукокрылого чудовища, многочисленные бесшумные стаи которых терроризировали путников в сельве южного затопленного континента и в горах Драконьего хребта. Стоила каждая такая шкурка по 25 золотых монет и, кроме хорошей прочности, давала неплохие бонусы к незаметности в полутьме, в темноте же неподвижному игроку и вовсе гарантировала практически незаметность. 120 золотых работа. По времени займет 1,5 часа, объявил Хаджи Тремесленник, и я едва удержался от вопроса, почему он ценит свой труд так дешево. Такая же работа бронника у горы Кольцо, к примеру, обошлась бы мне как минимум в четверо дороже, и примерно на сумму монет в 500 я и рассчитывал при визите к броннику. Даже думал подключить к переговорам Алису или Харуми, чтобы харизматичные девушки выторговали скидку. Тут же всего 120 монет безо всяких скидок. Здесь какая-то тайна, словно прочитав мои мысли, объявила игровая помощница Виги. Пес, порасспрашивай мастера, предложила ее сестра Вея. Не исключено, что потянешь за ниточку какого-то неочевидного игрового задания. Я принял советы игровых помощниц, однако заводить разговор с Диким Вереском все же не спешил. Тема была весьма интересная, и запороть нить беседы из-за штрафов моего игрового класса палач к реакции любых НПС очень не хотелось. Тут действительно требовалась Алиса или Харуми, и я остановился на Кицуне, попросив лисичку подойти на костылях в мастерскую через дорогу. Остальным розовым лисятам, чтобы они не теряли драгоценное время игрового турнира в пустом ожидании, предложил на 1,5 часа выйти из игры, чтобы провести это время с пользой позже вечером. Башкиру заодно предложил покопаться на форуме и собрать информацию о Южной коалиции, с которой нам предстояла вскоре встреча, поскольку кроме названий команд, численности и имен капитанов я не знал о них ничего. Предложением выйти из игры воспользовались все, кроме Алисы. Наша ушастая лекарь получила от своего НПС-помощника очередной тюк лесных трав и собиралась заняться зельеварением. Реури неожиданно вызвалась помогать лопоухой девчонке, чем меня весьма удивило, поскольку ранее за девушкой-ассасином никогда не наблюдалось желания кому-либо помогать. Да и подарок Башкира, тайком от стариков сорванную в саду шикарную красную розу, полуволчица с благодарностью приняла, снова приведя галантного вора мне в пример. Да, согласен, в этом случае я конкретно затупил, ведь до такого очевидного подарка должен был догадаться самостоятельно. Тем более, что слышал ранее из рассказа Алисы, что Роза и Георгина из сада беглой королевы пользуются неизменным спросом именно в качестве подарков для красивых девушек, а в такой малости, как цветок из сада, Велена своенравная мне бы не отказала. Не торгуясь, я заплатил озвученную мастером сумму в 120 монет и, усевшись в одних подштанниках на лавку в мастерской бронника, принялся ждать окончания работы. Заодно занялся распределением свободных очков характеристик и навыков, коих после встречи с королевой Веленой своенравной у меня скопилось в изобилии. Начал на этот раз с навыков. Прежде всего, добавил псу новое умение «Живучесть». Плюс 150 очков здоровья сразу, и в будущем по 1% от максимума за каждый уровень умения. Данный навык был завязан на телосложении, и поскольку в ближайшие минуты я собирался повысить эту характеристику до 100 с автоматическим ростом на единицу всех завязанных на телосложении навыков, взять живучесть выгоднее было именно сейчас. Получен навык живучесть первого уровня. Следом взял регенерацию, еще один завязанный на телосложении навык, название которого говорило само за себя. Это не только гораздо более быстрое, в сравнении с естественным, восстановление очков здоровья, но и в разы скорейшее излечение травм. Пример той же Харуми, вынужденной второй день ковылять на костылях из-за перелома ноги, показывал, что моему бойцу регенерация нужна, поскольку выбыть из турнира на двое суток из-за какой-нибудь нелепой случайности я позволить себе не мог. Получен навык регенерация первого уровня. Третий из семи доступных очков я потратил на еще один основанный на телосложении навык стойкость, дарующий какую-никакую, но защиту от большинства видов урона и агрессивных воздействий. Жары, холода, песчаных бурь, кислотного туман, ядовитых испарений и много чего еще. От темного пламени и псионики этот навык не защищал, да и прокачивать его было муторно, неприятно и долго. Требовалось находиться как раз в этих самых агрессивных условиях или получать урон элементами, но все равно лишней защиты от нефизического урона никогда не бывает. Получен навык стойкость первого уровня. Еще одно очко навыка потратил на укрепление брони, уже четвертое с начала игры. Как я уже много раз упоминал, у моего пса имелась лишь легкая броня, не дающая настолько прочной и надежной защиты в сравнении с полными рыцарскими латами или даже обычной кольчугой, так что укрепление своей шкурки при любом возможном случае я полагал не просто полезным, но даже жизненно необходимым. Потратив 4 очка навыка, перешел к свободным очкам характеристик. Сразу 21 очко телосложения, поднимаю эту характеристику до 100. Моментально на единичку выросли и все завязанные на телосложении навыки. Бег, легкая броня и только что взятые стойкость, регенерация и живучесть. Далее ловкость, приоритетная характеристика моего палача. Вкладываю сразу 57 свободных очков и поднимаю показатель до 200. Я даже физически почувствовал, насколько более быстрыми и в то же время аккуратными стали мои движения. Не 600 плюс ловкость, конечно, какая имелась у Шидоукейна, но я ощущал, что нахожусь на правильном пути. Встав с лавки под удивленным взглядом ни на секунду не прекращающего свою работу мастера Бронника, перешел в подсобное помещение. Выбрал там относительно свободное пространство безо всяких стеллажей с материалами, груд металла и верстаков, и повторил комбо-связку из 9 ударов нападения бешеного волка, пока движения опытного Вульфдимара стояли в памяти. Пиктограмма нового комбинированного удара появилась на экране, навсегда добавившись в арсенал приемов моего пса. Отлично. Если же учитывать, что с ростом ловкости до 200 сразу на 2 единицы выросли и все завязанные на ловкости навыки. Когти, ловчая сеть, уклонение и акробатика, а наносимый когтями средний урон вырос почти в 1,5 раза. Я решительно не завидовал соперникам из так называемой «Южной коалиции», если они вздумают вести себя агрессивно. Оставшихся 27 свободных очков тютелька в тютельку хватило, чтобы поднять характеристику сила до 100. От силы у моего палача зависел только навык «Двуручное оружие», уровень которого поднялся уже до 29, и, пожалуй, настало время добавлять уже какие-нибудь специализации к этому, пусть и второстепенному, но все равно регулярно используемому оружию. Что выбрать? Огонь, яд, кровотечение, а может усилить пробивание доспеха, или вообще добавить высасывание жизни? Часть нанесенного двуручным оружием урона по живым существам пойдет на отличивание моего персонажа. Последняя идея мне понравилась более всего. Двуручный меч попадет нечасто, но уж если попал, то хитпоинтов у противника снимает от души, и даже небольшой доли от этого урона будет хватать на латание всех небольших ран моего пса. Пожалуй, беру. Осталось всего 2 свободных очка навыка. Одно я сразу же потратил, усилив специализацию блюр, размытость, к навыку уклонения. Третий уровень размытости – это уже серьезные помехи не только для вражеских стрелков, но и для бойцов ближнего боя. Сражаться с оппонентом, которого практически не видишь, не самое простое испытание. А вот последнее свободное очко навыка решил пока приберечь. Уже скоро, на следующем 65 уровне навыка когти, возможно будет добавить очередную специализацию к моему основному оружию, а потому редкое очко навыка нужно было приберечь. После всех изменений шкала здоровья моего персонажа увеличилась до 2806 единиц, очень серьезный запас для данной нубовской местности, позволяющий чувствовать себя уверенно в бою даже против группы соперников. Количество очков выносливости тоже подросло и составляло сейчас 708, не то, чтобы достаточно на все случаи жизни, но на несколько минут интенсивного боя хватит. Хотя увеличением запаса выносливости нужно будет озадачиться, как и приобретением специализированного навыка для работы именно двуручным клинком, а не двуручным оружием в целом, это увеличит вероятность попадания, дамаг и частоту ударов, да и снизит расход энергии при использовании двуручного меча. К тому моменту, как я закончил распределять свободные очки, в лавку Бронника наконец-то приковыляла Харуми на костылях. Черно-бурая лисичка оглядела грязноватое подсобное помещение мастерской, пса в одних лишь подштанниках, и не удержалась от язвительного комментария, что место для нашего первого свидания я мог бы подобрать и более комфортное, и без чрезмерно любопытного наблюдателя в соседней комнате. Размечталась. Усмехнулся я и дал задание Кицуне побеседовать с ремесленником в соседней комнате, и в процессе беседы деликатно выяснить у дикого вереска, почему умелый и опытный, судя по всему, мастер поселился далеко от крупных городов, где у него отбоя бы не было от заказчиков. Тут же в крохотном поселке развязавшийся буллинг за последние несколько недель, по признанию самого мастера Бронника, кроме розовых лисят у него вообще не было никаких клиентов. Харуми послушно направилась выполнять задание, я же в их беседу не лез, чтобы ненароком не помешать. Прошло минут 10-15, и Кицуне вернулась с довольной улыбкой на мордашке, уселась на ворох старых обрезков ткани и кожи, приставила костыли к стене и стала делиться добытой информацией. В общем так, хозяин, дикий вереск, бывший пират, пару лет плавал в экипаже пантеры Черной Лилии, даже какой-то роман у них там закрутился с капитаншей. Но однажды они поссорились, и Черная Лилия выкинула бывшего любовника за борт. В прямом смысле этого слова, дикий вереск лишь чудом доплыл до берега в кишащем акулами море. Одно время горевал и даже серьезно выпивал, но затем пошел в команду молодого Флинта. Опытные ремонтники, как и лекари, на пиратских кораблях всегда востребованы. Плавал несколько лет с этим пиратом, пока однажды при дележке добычи не произошел бунт, и обр-старпом бы толстая шпа не прирезал молодого Флинта. Знакомое имя пиратского капитана я, конечно же, уловил, но перебивать Кицуне не стал и продолжил слушать. Вереск с новым капитаном не ужился и вскоре сошел на берег. Уехал на север, поселился в малахитовом развале, и все было относительно нормально у ремесленника. Пока однажды к дверям мастерской какой-то одноногий незнакомец в накидке с капюшоном не привел хвостатую девочку Хаджита возрастом 6-7 лет. Тот одноногий сообщил, что девочку зовут Рья, и что она, дикого вереска с Черной Лилией, общая дочь, а сама лихая капитанша полгода назад погибла. Ну просто мыльная опера, а не пиратская жизнь. Дальнейшие события я попытался угадать. Мастер-ремесленник воспитывал дочь честной труженицей, но Арья все равно грезила морем и пиратской романтикой, а однажды и вовсе поругалась с отцом, покинула родительский дом и сбежала в новую Тортугу. Именно так, господин палач, донесся из-за стены голос Бронника, оказывается, прекрасно слышавшего мой с Харуми разговор. Только не ругались мы с дочерью. Просто ночью, когда я спал, Арья сняла с моей цепи серебряный жетон с эмблемой пиратского братства на одной стороне и черной лилии на другой, выгребла все наши семейные деньги из тайника и сбежала. Дикий вереск вошел в подсобку и протянул мне уже готовый нагрудник, перчатки и шлем, предложив примерить. Древние предметы комплекта короля призрачных гулей после модернизации сменили цвет на более темные и стали выглядеть совершенно новыми, но главное, улучшились не только характеристики поглощения урона, но и резисты к дробящему и колющему оружию. Я остался весьма доволен, и мастер ушел разбираться с сапогами и брюками. При этом дикий вереск уже сам продолжил рассказ. Я последовал за дочерью до новой Тортуги и там узнал, что Арья вступила в команду Сильвии Мягкие Лапы. Это той Сильвии, которая работорговка и похитительница детей, уточнил я, поскольку услышал уже имя такой женщины Хаджитаи. Более того, имел задание принести ее отрубленную голову в храм Матери Волчицы. Да, господин палач, тоже не слышал про нее ничего хорошего. Среди пиратских капитанов в принципе нет невинных овечек, у всех лапы по локоть в крови. Но большинство все же не связывается с торговлей детьми и не нападает на другие корабли берегового братства. А Сильвия Мягкие Лапы заляпалась и в том, и в другом. Да и слова честь, клятва, договор для нее ничего не значит, сам в этом имел несчастье убедиться. Я ведь виделся с дочерью полгода назад. После того разговора ходил на галеру Черная Кошка и предложил Сильвии все деньги, которые получил за продажу торговой лавки в Малахитовом развале, за то, что капитанша разорвет контракт с Рией и отпустит мою дочь. Мы даже договор об этом подписали и по рукам ударили. И чем дело закончилось? Заинтересовался я, и из-за стены раздался тяжелый вздох. Как только деньги Сильвия получила, так сразу приказала своим головорезам гнать меня в шею и немедленно убить, если хоть раз снова встретит в Новой Тартуге. Только что подписанный договор отобрали и прямо у меня на глазах порвали. Кое-как наскреб монет, чтобы купить разорившуюся мастерскую здесь в поселке в получасе езды от Новой Тартуги. Все надеюсь, что однажды двери распахнутся, и Ария вернется. Скажите, что я наивный мечтатель, я и сам это знаю. Скорее уж повторю судьбу предыдущего хозяина мастерской и разорюсь, прежде чем дождусь возвращения дочери. Я помолчал с минуту, обдумывая рассказ бывшего пирата, а заодно ожидая появления игрового здания на вызволение Арии из цепких лап коварной капитанши. Однако игровая система промолчала, а потому я сам выступил с предложением. Я, палач, и по мере сил борюсь с несправедливостью и злом в этом мире. Так уж вышло, что совсем другие наниматели предложили мне заказ на голову жестокой и коварной женщины-капитанши Сильвии мягкие лапы. Встреча с ней обязательно состоится, и будет много крови. Скажи мне, дикий вереск, как мне узнать твою дочь среди других пиратов, чтобы ненароком не убить на галере черная кошка? Мастер даже работу прекратил. Пришел в подсобку и принялся подробно описывать девушку Хаджита необычайно высокого роста, как уголь черной масти и с пышной шевелюрой абсолютно черных волос, грациозную, быструю, ловкую, прирожденную хищницу, вся в мать. Черная лилия такой же была, а еще кулон у дочери на шее, серебряный ромб со скругленными углами, на одной стороне которого череп Хаджита и перекрещенные сабли, а на другом черная лилия. Я внимательно выслушал приметы и описание Арии, после чего проговорил задумчиво. Теперь понятно, почему такую боевитую девушку не устроила роль мирного подмастерья в лавке Бронника. И ведь даже если я верну твою дочь, долго она тут не задержится, а снова уйдет искать приключения и боевую славу. Да и тебе, мастер Бронник, тут в захолустном поселке тоже не место. Вот что, дикий вереск, в королевстве полуволков вскоре грядут большие события, и я буду набирать крупный отряд, почти что армию. Найдется место и хорошему ремесленнику, и храброй воительнице. Подумай над этим. И лишь после таких моих слов игровая система наконец-то разродилась соответствующим квестом. Доступно игровое задание. Ужас черной кошки, редкое, групповое. Описание. Убейте максимально кроваво, жестоко и шокирующе капитаншу Сильвию мягкие лапы и не менее 60% команды пиратской галеры «Черная кошка», чтобы запугать и лишить воли к сопротивлению девушку Хаджита из абордажной команды по имени Ария «Черная лилия». После этого отведите девушку к отцу дикому вереску в поселок «Развязавшийся булинь». Обязательное условие. Ария «Черная лилия» должна выжить. Награда. 1 золотой и 30 серебряных жетонов «Берегового братства» используются в качестве пропусков в поселке на пиратских островах, знаков отличия и при голосовании их капитанов, 120 000 очков опыта. НПС Хаджит Дикий Вереск, мастер Бронник 93-го уровня, становится вашим агентом. НПС Хаджит Ария Черная Лилия, флибустьер 78-го уровня, будет доступна к найму в качестве спутницы, бойца или агента. Глава 19. Новая Тартуга. Командир. Противников в сумме 15, начал рассказывать башкир в нашем дилижансе по пути в Новую Тартугу. 6 игроков в команде Драккар кровожадных викингов, и еще 9 в команде Вака, японские пираты. Эти команды на начало сегодняшнего дня шли на 13 и 20 местах турнира, но вот какие места занимают сейчас в середине дня, сказать не могу, согласно новым правилам, данные обновятся только к вечеру. Я кивнул, поскольку прекрасно знал об изменениях в правилах турнира и, более того, строил свои планы именно с расчетом на неведение наших конкурентов о реальном положении дел у розовых лисят. Хотя туман войны являлся палкой о двух концах, и мы также могли пропустить внезапное усиление конкурентов. Средний уровень викингов на начало игровой сессии был 83-й. Там только капитан Минотавр Ярл Двурогий за 90-й уровень перевалил, он варвар по игровому классу, а остальные нам уступают. И что любопытно, в их пиратской ватаге вообще нет магов, только бойцы разных классов и один лекарь. В общем, грубая сила без капли интеллекта. Странный и несбалансированный, на мой взгляд, состав. Хотя до 7-го игрового дня турнира кровожадные викинги дошли, причем чувствовали себя среди остальных конкурентов достаточно неплохо,